Потаповна, да вовсе я не присужденная к курям этим. Видно, не век мне мается. Соседка, видно, что не век. Потаповна, у людей-то, небось, на Потаповну глаза разбегаются. Соседка, как его разбегаются-то? Счастье-то каждому подай, из пики да подай. Потаповна смеется, тучное ее тело сотрясается. Девка-то, вишь, не у всякого есть. Соседка, девка-то, говорят, худая. Потаповна, укости, милая, мясо слаще. Соседка, сыны, слышь, против вас копают. Потаповна, девка сынов перетянет. Соседка, и я говорю, перетянет. Потаповна, старик, небось, девку не бросает. Соседка, да ничего не говорят, только галкают, кто их разберет? Потаповна, разберем, я разберу. Про полотно-то чего толкуют? Соседка, толкуют, старик вам 20 аршин справил. Потаповна, 50. Башмаков пару. 3. Соседка, очень смертно любят старики. Потаповна, видно, курям-то мы неприсужденные. Соседка, видно, неприсужденные, покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами. Потаповна, приду, проведаю вас, прощай, милая. Соседка, прощай, милая. Потаповна слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате, открывает шкаф, взбирается на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комнату входит Мендель, одетый по-праздничному, и Маруся. Маруся очень звонко. «Птичка-то наша куда взгромоздилась? Сбегайте к Моисейке, мама!» Потаповна, слезая со стула. «А чего купить?» Маруся, кавуны купите, бутылку вина, копченой скумбрии 50. Менделю, дай ей руб. Потаповна, не хватит рубля. Маруся, арапа не заправляйте, хватит, еще сдачи будет. Потаповна, не хватит рубля. Маруся, хватит, придете через час. Она выталкивает мать, захлопывает дверь и запирает ее на ключ. Голос Потаповны. Я за воротами посижу, надо будет, покличешь. Маруся, ладно. Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ. Пришли на кладбище, глядим, первый час. Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могилка хорошенькое чудо. Я кутю разложила, мадеру, что ты мне дал, 2 бутылки, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазками, ты его знать должен. Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ. Непонятно, что мычит. Батюшка панихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему 2-ю. Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на кровать, расшнуровывают желтые длинные по тогдашней моде башмаки. Ксенька-то, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иванович тот мне все бутерброды мажет. Я Ксеньке в пику и говорю, что-то вы, говорю, Сергей Иванович, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимания не уделяете. Сказала и поехала. Мадеру мы твою дочисту выпили. Маруся снимает башмаки и чулки. Она идет босиком к окну, задергивает занавеску. Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькое чудо. Я тоже выпила, и Сергею Ивановичу... Маруся раскрывает постель. Айда, Сергей Иванович, на лонжерон купаться. Он айда. Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно поддается туго. А у Ксеньки-то спина, небось, полна прыщей и 3 года ноги не мыла. Она на меня тут язык свой спустила. Маруся перекрыта с головой, наполовину стянутым платьем. Ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты сё, на стариковые деньги позарилась, ну, тебя отошьют от этих денег. Я ей, знаешь что, Ксенька, это я ей, не дразни ты, Ксенька, моих собак. Сергей Иванович слушает нас, помирает со смеху. Голой, девической, прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол. «Ну иди сюда, скажи, Марусечка!» Мендель. «Марусечка!» Маруся, скажи: «Марусечка, солнышко мое!»